Надо было следить и ухаживать за одним только Хеллом. Билл пошел в первый класс. Ни одна из гувернанток не задерживалась надолго. Они забеременевали и выходили замуж за своих дружков или находили работу на вертолетном заводе. Или миссис Шелбурн заставала их за тем, как они с помощью воды возмещали недостачу хереса или бренди, хранившегося в буфете для особо торжественных случаев. Большинство из них были глупыми девицами, все желания которых сводились к тому, чтобы поесть и поспать. Никто не хотел читать Хеллу, как это делала его мать. Той длинной зимой за ним присматривала огромная, лоснящаяся чернокожая девка по имени Була. Она лебезила перед Хеллом, когда мать была поблизости, и иногда щипала его, когда ее не было рядом. И тем не менее, Була даже нравилась Хеллу. Иногда она прочитывала ему страшную сказку из религиозного журнала или из сборника детективов. «Смерть пришла за рыжим сладострастником», — произносила она зловеще в сонной дневной тишине гостиной и запихивала себе в рот очередную горсть арахисовых орешков, в то время как Хелл внимательно изучал шероховатые картинки из бульварных газет и пил молоко. Симпатия Хелла к Буле сделала случившееся еще ужаснее. Он нашел обезьяну холодным облачным мартовским днем. Дождь со снегом изредка прочерчивал дорожки на оконных стеклах. Була спала на кушетке с раскрытым журналом на ее восхитительной груди. Хелл пробрался в задний чулан для того, чтобы поискать там вещи своего отца. Задний чулан представлял собой помещение для хранения, протянувшееся по всей длине левого крыла на третьем этаже. Лишнее пространство, которое так и не было приведено в жилой вид. Туда можно было попасть через маленькую дверцу, больше напоминавшую кроличью нору, которая была расположена в принадлежащей Биллу половине детской спальни. Им обоим нравилось бывать там, несмотря на то, что зимой там бывало холодно, а летом там жарко, что с них сходило семь потов. Длинный, узкий и в чем-то даже уютный задний чулан был полон разного таинственного хлама. Сколько бы вы ни рылись в нем, каждый раз находилось что-то новое. Он и Билл проводили там все субботние вечера, едва переговариваясь друг с другом, вынимая вещи из коробок, изучая их, вертя их так и сяк, чтобы руки могли запомнить уникальную реальность каждой из них. Хелл подумал, что, возможно, это была попытка установить хоть какой-нибудь контакт с их исчезнувшим отцом. Он был моряком торгового судна и имел удостоверение штурмана. В чулане лежали стопки карт. Некоторые из них были аккуратными кругами. В центре каждого из них была дырочка от компаса. Там были 20 томов под названием «Справочник Баррона по навигации». Набор косых биноклей, из-за которых, если смотреть сквозь них, в глазах возникало забавное ощущение тепла. Там были разные туристские сувениры из разных портов, каучуковые куклы хула-хула, черный картонный котелок с порванной лентой, стеклянный шарик с крошечной эйфелевой башней внутри, Там были конверты с иностранными марками и монетами.